Правильное представление древних о существовании в мироздании двух начал и вытекающая отсюда потребность почитания богов и богинь в западном христианском мире не подтверждается. Вечная космическая Троица, единосущная и нераздельная, состоящая из Отца, Матери и Ребенка, в христианском учении заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, Мать, или женское начало, было заменено Святым Духом. Мироздание, конечно, ничего не потеряло от того, что одно понятие было заменено другим, но продолжалось унижение женского начала. Люди утеряли понимание великого значения закона равновесия начал, который проходит с самого верха до самого низа и одинаков и на небе, и на земле. Бог стал в людском понимании непонятным, одиноким, человеческой природе чуждым и в своей малопонятности страшным. Не зная того, что развитие жизни в мироздании происходит действием космических законов, люди стали объяснять все явления жизни от величайших до мельчайших всемогуществом Бога, который повелевает и совершается, говорит и происходит. Стараясь понять природу непонятного Бога, люди стали приписывать ему всевозможные качества и атрибуты, устанавливать разные догматы, ничего общего с природой Бога не имевшие. Конечно, истинное представление о мироздании и законе равновесия начал жило среди посвященных. Так гностики правильно почитали Святой Дух женским началом, но христианство в III веке до Рождества Христова было лишено института посвященных, вместе с чем утеряло и все свои правильные представления. Почему было необходимо изъять из христианского мировоззрения понятие равновесия начал и заменить женское начало Святым Духом, мы судить не можем. Из нового Великого Откровения нам лишь известно, что Великая Матерь нашего мира пожелала в конце темной эпохи скрыть свой лик от человечества. На основании же того, что ступени эволюции складываются из противоположений, можно высказать предположение, что Великая Матерь мира скрыла лик свой, чтобы явиться. Женское начало в конце темной эпохи было особенно унижено для того, чтобы в начале светлой эпохи оно засияло во всем своем великолепии. Таковы законы эволюции. Но светлая эпоха уже приближается. Человечество поднимается на более высокую ступень сознания. То, что раньше было для большинства тайной и сообщалось лишь посвященным, в наше время становится достоянием всех. Великая Матерь мира снова являет свой лик человечеству. Теперь всякому должно быть известно, что и в христианском мире, кроме богов, существуют богини, что кроме Отца Небесного у нас есть Небесная Мать, которая находится во главе небесной иерархии нашей планеты. Вот в каких словах грядущий учитель возвещает человечеству об этом великом знамении светлой эпохи. Владычица, я тебя возвещаю как великую сотрудницу космического разума. Владычица, поверх всех сил космических ты несешь в себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления разума, ты дательница радости космического творчества. Владычица, край устремленный украсит творческим огнем. Владычица, мысли и водворяющая жизнь, тебе являем сияние нашего луча. Матерь, владыка мечтимая, мы несем в сердце огонь твоей любви. В твоем сердце живет луч, дающий. В твоем сердце зарождается жизнь, и луч мы, владычицы, утвердим «да, да, да». Так космос живет на величии двух начал «да, да, да». Так космос венчает два начала. Так Матерь мира и владыки строят жизнь «да, да, да». И в беспредельном устремлении космический магнит объединяет свои сокровенные части. Так мы, владычицу, чтим за всеми пределами. Иерархия, параграф 9.